Комментарии. В настоящих комментариях сначала цитируются строчки из текста романа. Потом дается их объяснение. Роман «Предводитель волков» основан на народных легендах, которые Александр Дюма ребенком слышал в окрестностях своего родного города Вилер-Контре. Роман печатался в газете «Лесек» «Век» со 2 по 30 октября 1857 года. Первое отдельное издание во Франции «Париж, Кадот», 1857 год. Время действия романа – осень 1780, весна 1781 годы. Настоящий перевод сделан по изданию «Париж, Кальмен, Леви», 1860 год, и сверен с оригиналом Г. Адлером. В течение первых 20 лет моей литературной жизни, то есть с 1827 по 1847 год, первые литературные опыты Дюма, стихи и драмы, относятся к 1820-1821 годам. Первая публикация его поэзии состоялась в январе 1823 года. Драматургическую деятельность он начал в 1825 году одноактным водевилем «Охота и любовь», поставленным в театре «Амбигу Комик» 22 сентября того же года. В 1827 году было опубликовано несколько его поэтических произведений. Городок, где родился. Дюма родился 24 июля 1802 года в городе Вилер-Контре, расположенном неподалеку от Парижа в северо-восточном направлении. Колумб Христофор, 1451-1506. Испанский мореплаватель, по происхождению итальянец, руководитель нескольких экспедиций, пытавшихся найти морской путь в Индию с запада. Во время своих плаваний открыл ряд островов Карибского моря и часть побережья Южной и Центральной Америки. Оглянувшись на прошлое, я рассказал историю Бернара и его дяди Бертелена. Бернар и Бертелен – герои повести Дюма «Бернар», основанной на его детских впечатлениях, опубликовано в 1844 году. Другие истории Анже Питу, его невесты Катрин и тетушки Анжелики, Консьянса Простодушного и его невесты Мариэты и, наконец, Катрин Блюм и папаши Ватрена. Имеются в виду следующие романы Дюма. Анж Питу, 1851 год. Графиня де Шерни, 1852-1855 годы, из серии «Записки врача». Консьянс Простодушный, 1852 год, и Катрин Блюм, 1854 год. Все эти произведения объединены тематикой Великой Французской революции и последовавших за ней наполеоновских войн. Их герои, как и сам Дюма, происходят из окрестностей Вилер-Контре. Мои мемуары. Имеется в виду воспоминания Дюма, вышедшие в свет в 1852-1854 годах и охвативший период 1802-1833 годов. Помните ли друга моего отца? Отец Дюма, Тома Александра Дюма Леви де Ле Пайетри, 1762-1806 годы, мулат с острова Сан-Доминго, современного Гаити, сын французского дворянина-плантатора и рабыни-негритянки. с 1789 года солдат королевской армии, с 1792 года офицер армии Французской республики, с 1793 года генерал, горячий республиканец. Прославился своим гуманным отношением к солдатам и мирному населению, легендарными подвигами и физической силой. Моя мать, Мария Луиза Элизабет Лабуре, 1769-1838, дочь трактирщика из Вилер-Контре. Жили в небольшом замке Фосе. Замок Фосе, или Ле Фосе, находился в 4 километрах от Вилер-Контре в деревне Армон, описанной Дюма в романах Джузеппе Бальзамо и Анж Питу. Семья Дюма жила там с 1804 года по 20 июня 1805 года. На границе департаментов Эна и Уаза. Департамент – единица административно-территориального деления Франции, введенная во время революции вместо прежних провинций. Обычно департаменты получали название от важных ландшафтных объектов на своей территории – гор, рек и так далее. Департамент Эна расположен в северной Франции, у границы с Бельгией. Департамент Уаза расположен к западу от департамента Эна. Получил свое название от окружавших его огромных рвов. По-французски «фосе» – «рвы». О сестре я не говорю. Сестра Дюма Мария Александрина Эме Дюма де ля Пейетри, 1793-1881, получила прекрасное образование в пансионате госпожи Маклерк Парижа. Жакрис – традиционный персонаж французских народных фарсов, простак, которого дурачат его друзья. Коллекцию забавных историй, которую мог с успехом противопоставлять глупостям Брюне. Под Брюне на французской сцене выступал известный актер-комик Жан-Жозеф Миро 1766-1851. Линия – единица измерения малых длин до введения метрической системы. В разных странах имела различные значения. Во Франции равнялось 2,2558 миллиметра. Мой генерал. Местоимение «мой» употребляется во французском военном обиходе при обращении к старшему по званию. Шабаш. В средневековых поверьях ночное сборище ведьм. Сабо. Башмаки, вырезанные из целого куска дерева. Во Франции еще в XIX веке обувь крестьян и городских бедняков. Льё – единица длины во Франции. Сухопутное льё равняется 4,444 километра. Морское – 5,556 километра. За это время мы переберемся в Антии. Дюма жили в деревенском доме в селении Антии, кантон Б, департамент Уаза, с 20 июня до середины сентября 1805 года. Мы жили в Вилер-Контре. Дюма жил там с 1814 по 1822 годы. Баргеза Мари Палет, Полина, герцогиня де Гуастала, княгиня, 1780-1825, младшая сестра Наполеона I, дружила с генералом Дюма. Фут Старинная мера длины в разных странах имела различное значение. Распространенный во Франции старый парижский фут имел около 32 сантиметров. Афир, упоминаемая в Библии легендарная страна, славилась золотом и драгоценными камнями. Кюре – приходский католический священник. Ариан – старинная французская поземельная мера, варьировалась от 0,2 до 0,5 гектара. Патерна – подземная галерея, коридор для сообщения между сооружениями крепости. Орлеанский Луи Филипп Герцог, 1725-1785. Принц французского королевского дома, представитель младшей линии династии Бурбонов, один из самых просвещенных людей своего времени. Четвертого по счету из носивших это имя. Начиная с середины XIV века, титул герцога Орлеанского обычно предоставлялся младшим сыновьям королевской семьи. Здесь речь идет о так называемом Четвертом Орлеанском доме. Основателем его был младший брат Людовика XIV, герцог Филипп I Орлеанский. 1640-1701 годы. Персонаж романа Дюма Викон де Бражелон. Ему наследовали его сын Филипп II, 1674-1723 годы. Регент Франции во время малолетства Людовика XV, герой романов Дюма Шевалье д'Арманталь и дочь регента, и внук герцог Луи, 1703-1752 годы, отец упомянутого выше герцога Луи Филиппа. В 1773 году женился вторым браком на госпоже де Монтесон. Имеется в виду Шарлотта Жанна де Лае де Риу, маркиза де Монтесон, 1737-1806 годы. Французская писательница, вторая жена герцога Луи Филиппа Орлеанского, с которым она была обвенчана тайно. Дес Жайчий, старший псарь, заведующий сворой охотничьих собак и обучающий их. Мэтр – учитель, наставник, почетное обращение к деятелям искусства, адвокатам и вообще выдающимся лицам. Здесь употребляется в ироническом смысле. Нимрод – персонаж Библии, царя Вавилона и других земель, сильный зверолов перед Господом. Экю – старинная французская монета. До 1601 года чеканилась из золота. С 1641 года из серебра и стоила 3 ливра. С начала XVIII века в обращении также находились экю, стоившие 6 ливров. Дайте мне Матадора и Юпитера. Первая собака сеньора де Веза названа в честь главного действующего лица кориды, боя быков, который наносит животному смертельный удар шпагой. Вторая по имени верховного бога в античной мифологии, повелителя грома и молний, древнегреческого Зевса. Инки, правильнее инка, первоначально название индейского племени, жившего в XI-XIII веках на территории современного Перу в Южной Америке, позднее господствующий слой образованного ими государства, которое в XVI веке было завоевано испанскими колонизаторами. Мармантель Жан-Франсуа, 1723-1799 годы. Французский писатель, романист и драматург. С 1771 года королевский историограф. В романе «Инки» 1777 год Мармантель подверг критике религиозный фанатизм и жестокость испанских завоевателей в Перу. Абенсераги – известный феодальный род в мусульманском государстве Гренады в Испании в VIII-XV веках. Благородство, подвиги и трагическая гибель его членов, истребленных во дворце Альгамбра, одним из последних властителей Гренады, многократно воспеты в исторических хрониках и средневековой литературе. Здесь, по-видимому, идет речь о романтической повести «История последнего из Абенсераджей», 1810 год, издана в 1826 году, рассказывающей о любви мавританского рыцаря и девушки-испанки, которых разделяет религия и вражда предков. Однако эта повесть принадлежит перу не Флориана, как сказано у Дюма, а французского писателя и политического деятеля Франсуа Рене де Шатобриана 1768-1848 годы. Флориан Жан-Пьер Карли де 1755-1794 годы. Французский писатель, поэт и переводчик. Аббат Фортье, дальний родственник Дюма, священник в селении близ города Кампьень, послужил прототипом аббата Фортье, персонажа романов «Анж Питу» и «Графиня де Шарни». Капитан фрегата – офицерское звание во французском флоте, соответствует чину капитана второго ранга. Пистоль – старинная испанская монета XVI-XVIII веков. Обращалась также в ряде европейских стран. Во Франции с 1640 года по ее образцу чеканилась монета в 10 ливров. Ливр – старинная французская серебряная монета, основная счетная денежная единица в конце XVIII века, замененная франком. Жига – старинный английский народный танец, парный или одиночный, к XVII-XVIII веках, стал также салонным. Вьен – город в департаменте Изер в Дофине. Дофине – историческая провинция на юго-востоке Франции. Есть ли у него мозоли? В оригинале непереводимое гросло, основанное на созвучии сочетаний «дикс-кор» – олень семилеток и «дикс-корс» – 10 мозолей. Был одержим лихорадкой святого Губерта, то есть увлечен преследованием дичи. Святой Губерт, епископ Льежский, умер в 1727 году, считался покровителем охотников. Со стоицизмом спартанца, то есть со стойкостью спартанцев, граждан государства Спарта в Древней Греции, отличавшихся храбростью и суровостью. Вельзевул – имя главы демонов в Новом Завете. «С таким именем тебя волк непременно утащит». В оригинале – каламбур. «Аньелета» по-французски означает «ягненок». Если вы станете исполнять Божью заповедь и не будете желать чужого добра, имеется в виду одна из библейских заповедей, изреченных Богом древнееврейскому пророку Моисею. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20.17. Амур, Эрот, Купидон – одно из божеств любви в античной мифологии. Часто изображался в виде шаловливого мальчика в некоторых мифах, сын богини любви и красоты Афродиты, древнегреческой Венеры.